За час мы прошли не больше километра, и нам попался первый стихийный портал, из которого вылезла огромная змея, долго обнюхивающая все вокруг, а потом юркнувшая обратно в портал. В этот момент мы как раз смотрели в сторону портала и хорошо, что вовремя заметили опасность и замерли, боясь даже дышать. Голова змеи была высотой с человека, а ее длинное тело даже полностью не появилось из портала, но и так было не меньше 30 метров. Справиться с такой будет непросто, если она решится напасть на нас, и поэтому мы замерли в надежде, что артефакты не подведут. Даже мой питомец показал мне, что связываться с этой тварью нам не стоит. Но нам повезло, артефакты при отсутствии движения очень хорошо скрывают нас, а отсутствие запаха и звуков, которые блокируют другие артефакты, позволили нам остаться незамеченными. Обойдя опасный портал на расстоянии, мы продолжили движение, общаясь только знаками. На самом деле, наш поход выглядел полной авантюрой, но другого варианта, как пройти внутрь четвертой зоны, я не знал. По полученным сведениям, в третью зону заходили крупные отряды, но углублялись всего на пару километров, натыкаясь на порталы, из которых почти всегда вылезали очень сильные твари. Поэтому я и отказался от идеи идти большим отрядом, притягивая к себе всех местных тварей, так как был уверен, что далеко зайти нам не дадут. Но даже так, наш путь ожидаемо мог затянуться, ведь до границы четвертой зоны было около 30 километров, и такими темпами мы можем потерять 3 дня, а ведь еще неизвестно, что нас там ждет. Бабайка скакал по редким, неизмененным деревьям и кустам, стараясь разведать более безопасный путь для нас и заранее предупреждая об опасности. Дважды он передавал сигнал опасности, и мы прятались. Второй раз пришлось использовать магию земли, чтобы укрыться в небольшой нише, пережидая длинную вереницу мутировавших муравьев размером с собаку. Небольшой внешний вид таил в себе невероятную мощь и способность перекусывать деревья своими жвалами. Особенно пугала численность муравьев, их было слишком много, и судя по картинке, показанной бабайкой, они накрывали сплошным ковром несколько километров, уничтожая на своем пути любую живность и не брезгуя магическими деревьями и камнями силы. Путь они держали на северо-запад, и после них должна остаться зачищенная полоса шириной в несколько сотен метров. Заметив их вовремя, я успел создать глубокую яму, куда мы спустились с Василисой, а сверху прикрыл гранитной плитой, потратив всю магию земли, что накопил мой источник. Зато в таком схроне можно было передохнуть, не опасаясь, что нас найдут. Питомец остался снаружи, отойдя на безопасное расстояние и наблюдая за живым ковром издалека. Я испугалась, увидев такое огромное количество муравьев, прижавшись ко мне, произнесла моя девушка. Да, опасная встреча, не заметь их вовремя, все могло плохо закончиться, ответил я. Хорошо, что такие встречаются в основном в третьей и четвертой зонах, сказала Василиса, а я создал небольшой светильник из магии света и дополнив наше убежище небольшими каналами для вентиляции. Питомец показывал, как над нашими головами пробегали ежеминутно сотни муравьев. Ну, ты не совсем прав, они могут встречаться даже в безопасных зонах, выходя из порталов, которые могут возникнуть в пятнах хаоса, как их называют местные. Только порталы там возникают очень редко, когда идет всплеск или извержение чистого хаоса. А что это такое? Спросил я. Что ты вообще знаешь про хаос? Да, практически ничего, знаю, что он есть, и вроде способен воздействовать на живых существ, ответил я. Хаос – это первостихия, он возник еще до сотворения мира. Многие считают, что он и стал причиной сотворения, породив то многообразие живых существ и материалов, которые существуют в нашем мире. Есть много добровольцев, которые стремятся попасть в сосредоточение хаоса, чтобы испытать свою судьбу. Особенно много убогих, ущербных и недовольных жизнью людей стремятся попасть под воздействие чистого хаоса. Он может даровать как неимоверное могущество, так и страшную смерть или что-то хуже смерти. Я читала, что первые добровольцы очень часто получали сверхспособности к магии, дополнительные органы, увеличение сил и разных способностей. В момент появления хаоса в нашем мире он стремился привлечь как можно больше поклонников и сторонников, но это было только в первое время. Когда толпы последователей проходили через сосредоточение чистого хаоса, стало понятно, что не все так хорошо, как могло казаться. На первых порах каждый третий получал сверхспособности, затем каждый десятый, а сейчас даже не каждый сотый последователь, получает желаемое, но от этого их поток не ослабевает. И как они все попадают к источнику чистого хаоса? Спросил я. В большинстве своем ищут хаоситов или эмиссаров хаоса, которые и проводят их к источнику чистого хаоса. Раньше люди сами добирались в четвертую зону, стараясь попасть в один из порталов, но постепенно дикая зона стала более опасной и попасть можно только с очень большим отрядом или с проводником, ответила Василиса. А что расположено за четвертой зоной? Задал я, давно интересовавший меня вопрос. Третья зона. Заражение хаосом неравномерно, очень часто зоны сменяют друг друга, третья на вторую, затем опять на третью или даже на первую. Просто к границам, не занятым хаосом, идет четкая последовательность, а затем она не соблюдается, и в этом нет ничего удивительного, ведь сам хаос иррационален и не поддается никаким логическим построениям. На самом деле, он очень опасен и несет смерть всему живому, хотя со стороны это может выглядеть как путем эволюции или трансформации физических объектов. Помимо желающих получить могущество, в поисках чистого хаоса отправляются различные авантюристы, желающие поживиться. Хаос меняет не только живые объекты, но и физические. Обычный кинжал, погруженный в источник чистого хаоса, может превратиться в золотой или получить необычные свойства, как у мутировавших медведей, шкуру которых не пробьет ни один магический или артефактный предмет или, наоборот, шкура которого выдержит удар любым оружием. В Российской империи с последователями хаоса и желающими найти источник, постоянно борются и уничтожают их, а в Африке, немало стран, где хаоситы имеют неограниченную власть. Там есть целые государства, в которых хаос возведен в религию и его используют для разных целей. Как правило, такие государства очень воинственны и ведут постоянные войны с соседями, а хаоситы помогают им в этом. Сейчас на африканском континенте почти не осталось обычных государств, почти все под влиянием последователей хаоса, поэтому они все непрерывно воюют друг с другом. Часто приносят жертвы хаосу, ставя эксперименты над пленниками и рабами. А что там с дикими зонами в Африке? Спросил я. Там все плохо, дикие зоны там постоянно расширяются, а источники чистого хаоса множатся. Техника там вообще не работает, маги рождаются очень сильными, и если бы не их техническое отставание, они давно захватили бы всю Европу, а может и до нас дошли. Только технический прогресс и Средиземное море сдерживают амбиции африканских вождей и корольков, коих очень много. Это живой пример того, что ждет человечество, если не остановить распространение хаоса в нашем мире. Понятно, а что нас ждет в четвертой зоне? Спросил я, пытаясь понять, к чему готовиться, и рассчитывая, что Василиса расскажет что-то еще, не озвученное ранее. Точно, я не знаю, но читала разные заметки и дневники разных исследователей и последователей хаоситов. Нам нужно будет выбрать один из порталов в четвертой зоне и через него попасть в мир хаоса. Что там нас может ждать, точно сказать нельзя, так как многие исследователи описывают мир по-разному. Вначале даже считалось, что это разные миры, но впоследствии нашли доказательства, что он постоянно меняется. Хотя есть разные твари, приспособившиеся к жизни там и умеющие адаптироваться. Во всяком случае, нужные нам змеи точно обитают там, но помимо них, опасность может подстерегать на каждом шаге. Есть лужи, пожирающие любую органику и часть материальных предметов, наступишь в такую и лишишься ноги. Растения, способные сожрать за секунду и растворить броню воина, черви, живущие под землей и нападающие во время привала, насекомые, атакующие с неба, способные пронзить любой щит. Опасностей настолько много, что все их невозможно описать. Еще не нужно забывать, что хаос меняет всех живых существ до неузнаваемости, и чего ожидать от одного и того же монстра, предсказать невозможно. Основная опасность для нас – это последователи хаоса, которые могут объявить охоту на нас, а с разумными сражаться труднее, чем с тупыми монстрами. Понятно, осталось дождаться, когда поток муравьев закончится, чтобы мы могли продолжить наш путь. Будем надеяться, что они зачистят для нас путь, сожрав все на своем пути. Давай поспим, пока есть такая возможность, ведь неизвестно, как пройдет ночь, ответил я. Ждать пришлось 3 часа, пока ковер из муравьев не закончился. Еще 20 минут я выждал, опасаясь, что они могут вернуться, и, только убедившись в безопасности, вскрыл наше убежище. Место, где прошли муравьи, имело углубление в полметра и было практически идеально ровным. На земле не осталось ни одного предмета как растений, так и мелких камней или мусора. Все было расчищено и унесено муравьями. Ты был прав, дорогу они нам расчистили, пусть и не строго на восток, но даже так двигаться будет намного быстрее, сказала Василиса, выбравшись вслед за мной и осмотрев окружающий ландшафт. Тогда не будем задерживаться, чем быстрее достигнем четвертой зоны, тем лучше для нас, сказал я, надевая рюкзак и беря в руки арбалет. Двигаться стало намного быстрее, мы, конечно, не бежали, но километров по 6 в час делали. Два мага жизни могли идти в очень быстром темпе, не останавливаясь сутки, подпитываясь из своего источника, поэтому перекусывали мы тоже на ногах, старались пройти как можно дальше. Если первые 10 километров угроз на нашем пути не возникало, то вот дальше стали попадаться магические звери, избежавшие нашествия муравьев и решивших воспользоваться дорогой, как и мы. Первый, кто попался на нашем пути, была гигантская саранча, которую я подстрелил во время прыжка в нашу сторону. Благодаря магическому наконечнику, саранчу просто разорвало на множество мелких частей, а мы, не снижая скорости, продолжили свой путь. Бабайка вовремя подсказывал нам возможную опасность, и несколько раз мы проскочили, используя магические артефакты скрытой невидимости. Но еще два раза оса и жук-скоробей смогли разглядеть нас под их прикрытием, поэтому им не повезло, я уничтожил их, как и стрекозу, используя арбалет. Благо взрывающихся наконечников у меня с собой было очень много. Только поздно вечером мы достигли границы зоны и остановились, в раздумьях, где устроить привал. Помня из рассказа девушки, что здесь есть и земляные черви, представляющие немалую опасность, решил создать небольшой дом на столбе, замаскировав его под дерево. Использовал магический кристалл, всю дорогу насыщаемой магией земли, поэтому проблем с недостатком маны у меня не было. Вырастив каменный столб в виде дерева, создал небольшие ступени, а сверху построил куб, размером 2 на 2 метра. Особых удобств не было, но переночевать вполне хватало. Однако близость четвертой зоны сильно нервировала и спать решили по очереди, при этом еще и с активными артефактами сокрыто. Первую половину дежурить вызвалась Василиса, и при ее дежурстве особых проблем не возникло, поэтому я спокойно выспался. А вот ближе к рассвету я почувствовал беспокойство, которое постепенно увеличивалось с каждой минутой. Бабайка, отправленный наружу, не смог найти источник беспокойства, но и сам ощущал некоторое давление, отчего начал нервничать. В итоге, не выдержав, я разбудил Василису. «Что случилось?» – тихо спросила она, проснувшись от одного прикосновения. «Что-то давит, беспокойство только усиливается, я не могу понять, что нам угрожает», – так же тихо ответил я. «Ментор, зверь, давящий ментальной силой и вынуждающий спрятавшиеся покинуть свое убежище. Он каким-то образом понял, что здесь кто-то прячется, но опасен не он, а адские шакалы, сопровождающие его. Эти твари очень живучи и опасны, обычное оружие их не берет, они очень быстро бегают, невероятно живучи и нападают всегда стаей», — ответила Василиса, прислушавшись к себе. «Может убить этого ментора?» — спросил я. «Это не так просто сделать, он из четвертой зоны и помимо материального тела имеет астральное. Давить он будет до тех пор, пока мы не сбежим или он не сожжет наши мозги. Сейчас он еще принюхивается, пытаясь установить контакт с нашим мозгом, и как только у него это получится, тогда он сосредоточится на нас. Сейчас он бьет по площадям, и атаки очень слабые. Нужно использовать что-то масштабное, заклинание, способное накрыть 200 метров вокруг», — тихо проговорила Василиса. «Есть у меня такое, но, я думал, приберечь его для чего-то более опасного», — ответил я, пытаясь нащупать в рюкзаке нужный свиток. «Поверь мне, лучше уничтожить его сейчас, пока он не нащупал нас, потом он может не дать возможности использовать заклинание. И еще, как только мы его убьем, нам придется покинуть убежище. Есть версия, что менторы охраняют границу четвертой зоны, и при их гибели сюда соберутся все окрестные монстры. Нам лучше уйти как можно быстрее отсюда, после его смерти». «Хорошо, мне нужно 5 минут, чтобы подготовиться, а ты пока подумай, куда нам лучше отойти», — ответил я, достав магические кристаллы для насыщения свитка дополнительной маной. Дело в том, что свиток огненного дождя, накрыв большую площадь, подвергнет нас самих опасности, и для того, чтобы покинуть наше убежище, мне придется использовать еще несколько свитков. Все это нужно будет проделать очень быстро и по возможности незаметно для местных. Уходим в четвертую зону, я пойду первый, ты с бабайкой за мной. Я накрою нас дополнительным щитом и проведу метров на 500, дальше мне не хватит сил, поэтому готовься сделать убежище, сразу как я скажу, попробуем затаиться до утра там, сказала Василиса, начав напитывать тело живое и концентрируя магию жизни вокруг нас. Мне оставалось только сорвать печать с большого свитка, активировав его. Глава 19. Активировать свиток огненного дождя труда не составило, но перед этим, за секунду, использовал свиток с магическим щитом в виде зонтика, разработанного мной как раз для такого сложного и мощного заклинания. Василиса напитала наши тела живой, создав вокруг нас небольшой кокон, насыщенный магией жизни, и он взял на себя основной урон от самого заклинания. Бабайка спрятался у меня на плече, а я рассматривал окружающий мир в магическом зрении и удивлялся, насколько мощным вышло мое заклинание. 20 магических кристалла стали основой при создании свитка, что дало невероятный эффект. Магия вокруг нас расступилась, заполнившись только магией огня, оставив небольшой пятачок в центре, где сконцентрировалась магия жизни. При создании заклинания я не учел, что буду использовать его в насыщенном магией фоне, где хватало источников магии огня, которые многократно усилили мое заклинание. Я видел, как мощные потоки маны алого цвета врывались в сработавшие заклинания со стороны четвертой зоны. Вместо положенных 20 секунд, заклинание проработало 2 минуты, то привело к настоящему катаклизму. Окружающая земля расплавилась до состояния лавы, превратив огромную площадь вокруг нас в лавовое озеро. «Упс», — произнес я, поняв, что жар вокруг начал пробираться к нам в убежище. «Что случилось?» — взволнованно спросила Василиса, с трудом сдерживая магический щит, насыщенный магией жизни. Заклинание сработало нестандартно, в несколько раз больше и мощнее. «Боюсь, что сейчас мы не сможем покинуть убежище, там вокруг расплавленная лава», — ответил я, пытаясь придумать выход из сложившейся ситуации, ведь магические свитки дождя здесь мало помогут. Земля расплавилась на глубину 10 метров и быстро не сможет остыть. Такое бывает, если рядом есть источник чистого хаоса. Боюсь, что и остальные заклинания могут начать работать нестабильно, но нужно что-то делать. Долго я такой жар не сдержу, мы как в топке паровоза, в самом центре, ответила девушка, стиснув губы. Достав свиток дождя, активирую его по направлению на восток, но, как и думал, дождь даже не коснулся раскаленной поверхности, испарившись, не долетев до нее. Тогда я достал свиток ледяного дождя и активировал его. В этот раз я видел своим магическим зрением, что сосульки достигали поверхности раскаленной до состояния лавы земли, но тут же испарялись, не принеся никакого эффекта. Понимая, что это не дало нужного эффекта, ломаю сразу 6 свитков. 2 свитка камнепада, 2 ледяного дождя и 2 обычного дождя. В этот раз эффект был, так как камни, попавшие на поверхность раскаленной лавы, сразу не расплавились, следом лед помог создать охлаждение верхнего слоя, а уже дождь смог пролиться на поверхность тонкой корки застывшей лавы, сильно охладив ее. Следом добавлю еще 2 свитка дождя, закрепляя эффект, и удается создать пятно вокруг нашего убежища, что значительно снизило окружающую температуру, но не дает возможности выбраться из нашего убежища. Уф, думала, не выдержу, насколько хватит твоих заклинаний и есть еще свитки с дождем, спросила Василиса. Он не ходовые, осталась парочка, но главное, что выиграл время, раз здесь такой насыщенный фон, можно попробовать ритуальную магию, совершенно другого уровня, сказал я, доставая специальный мелок и небольшой нож. Магия подобного уровня здесь не распространена, что-то похожее есть у шаманов в Африке, но и то, немного другого порядка. Знания возникли уже давно, вот только удобного случая и места для опробования до этого не было. Начертив простейшую пентаграмму, надрезал палец и накапал своей крови в каждую из вершин нарисованной звезды. Следом влил духовную энергию, выпустив ауру и начав призыв стихийных духов, которых здесь должно быть много. Честно сказать, мои действия выглядели авантюрными, так как подобным я давно не занимался, и сработает ли данная магия в этом мире, совершенно из другой ветви миров, я не мог знать. Духи откликнулись совершенно неожиданно, проявившись рядом со мной едва различимыми пятнами в магическом зрении, и мне пришлось напрячься, не подпуская их к пентаграмме и каплям крови, которые являлись пищей для них и энергией. Выбрав духа воды, я разрешил ему пробиться через мою ауру, а тот сразу впитался в пентаграмму, поглощая собранную энергию и капли моей крови, которые выступали лакомством и огромным энергетическим потенциалом в духовном мире. Сформировав посыл мощного ливня, я активировал пентаграмму еще раз, послав в нее немного духовной энергии. Вспыхнув голубым светом, пентаграмма исчезла, впитавшись в духа, который сразу устремился ввысь, в облака. Сколько нам ждать, я не знал, память подсказывала слишком большой разброс от 3 минут на берегу моря до суток в безжизненной пустыне. «Что дальше?» – спросила Василиса, заметив, как исчезла пентаграмма, и я расслабился. «Будем ждать, надеюсь, недолго, первый раз использую подобную магию, вроде все проделал правильно», – ответил я, а потом вспомнив, ради чего все затеяли, задал вопрос: «А что там с ментантом и адскими песиками? Когда ты активировал огненный дождь, я зафиксировала множественные всплески смерти и один мощный всплеск, отозвавшийся в голове. Уверена, ментант погиб, как и его сопровождающие, да и кто мог выжить в таком адском пламени, что ты устроил? Моя магия не привлечет ненужного внимания?» – спросил я. «Не должна, это граница двух зон и, как правило, всплески не должны выходить за их границу. В третьей зоне нам точно нечего бояться, а в четвертой твои манипуляции не должны заметить», — ответила Василиса, устало вздохнув, продолжая держать магический купол защиты. «Не люблю ждать, особенно когда от меня ничего не зависит». Невеста продолжала держать щит, все больше напрягаясь, ведь температура постепенно возрастала, а я решил сделать еще один свиток дождя, на случай, если не сработает с духом, хотя у меня была уверенность, что выбранный мной вариант надежен и все получится. Примерно через 15 минут, после того, как я призвал местного духа дождя, вдалеке ударил гром, а еще через 3 минуты, начал накрапывать мелкий дождь. Вначале даже испугался, что на этом работа духа и закончится, но еще через минуту, летний дождик сменился сильным дождем, который постепенно усиливался. Вокруг нашего укрытия поднялись клубы пара, а дождь все продолжал лить, не переставая, все время усиливаясь, пока не превратился в сплошной поток дождя. Внутри убежища стало тяжело дышать от повысившейся влажности, с которой не справлялось магическое поле Василисы, настолько много было пара вокруг нас. Потребовалось полчаса непрерывного потока воды, чтобы в достаточной мере остудить лаву вокруг нас и сделать безопасной. Проверив окружающую обстановку, я выломал одну из искривившихся стен нашего убежища и попытался осмотреться, но ничего было не видно из сплошного потока воды и пара, поднимающегося от спекшейся земли. Осторожно спрыгнул на землю и увидел, что наше убежище с трудом пережило происходящее вокруг, оно даже сильно покосилось, что я не заметил, но так даже и лучше, а то переживал бы из-за возможной катастрофы. Помог спуститься Василисе, и мы быстро, под струями дождя, побежали на восток, к границе между зонами. Переход между зонами появился неожиданно, вынырнув из сплошной стены дождя мерцающей поверхностью. Если моя спутница прошла через него без проблем, то я почувствовал сильнейшую зубную боль, сознание немного помутилось и появилось чувство страха, которое мне пришлось срочно пересилить, чтобы проследовать за девушкой. Еще и какое-то поле, которое не дало сразу проникнуть сквозь него, сопротивляясь, но приложив усилие, преодолел преграду и сразу стало легче, а зубная боль отступила. «Быстрее уходим, я чувствую много живых объектов, похожих на людей, и они двигаются в нашу сторону», – произнесла Василиса и, схватив меня за руку, потащила в сторону. Уйти мы, конечно, не успели, уже через 3 минуты, позади показался отряд людей, во всяком случае, вначале я их принял за людей, но когда они стали нас нагонять, то понял, что ошибся. «Кто это? Похоже на людей, но вместо голов крысиные головы», — спросил на бегу. «Крысолюди, к ним лучше не попадаться, они едят все, что шевелится, включая людей», — произнесла спутница и, махнув рукой назад, запустила небольшое заклинание, отчего с десяток преследователей упали на землю, а остальные остановились, не решившись преследовать. В итоге мы смогли оторваться, вот только на нашем пути появился портал с пепельно-черной поверхностью входа. Портал в мир хаоса, с вероятностью в 90%. «Ну, что, ты готов рискнуть?» – спросила Василиса. «Выбор сделан давно, идем вместе», – сказал я и, схватив ее за руку, шагнул вперед. Портал мне был знаком, построен по классической схеме. Во всяком случае это было видно в магическом зрении, и опасаться самого портала не стоило, а вот что нас ждет с той стороны, я не знал, поэтому сразу приготовил два свитка, сжимая их в другой руке, для активации, сразу после перехода. От перехода закружилась голова и с трудом сдержал позывы желудка исторгнуть все из себя, а сам в это время, внимательно изучал окружающую обстановку, ускорив метаболизм, и это дало свой эффект. Как известно, все порталы обнуляют работающие артефакты и амулеты, включая защитные, так еще и разряжают большую часть из них. Я это знал, поэтому свитки держал наготове и, заметив опасность, сразу активировал. Первым делом сломался свиток с атакующим заклинанием, и я успел его направить в стороны двух десятков крысолюдей, дежуривших у небольшого костра и явно ждущих появления незваных гостей. Вторым активировал защитный свиток, который поднял вокруг нас магический щит на несколько секунд, в то время как каменные копья, выскочившие из земли, нанизывали крысолюдей, как булавки бабочек у энтомолога. Маг, атаковавший нас, располагался сбоку от портала и не попал в поле зрения, но вовремя активированная защита смогла сдержать два мощных удара огненным фаерболом, а затем и огненной струей, напугав Василису, которая в отместку быстро вывела мага из строя, лишив его жизненных сил. Подобное использование магии жизни не проходит для целителей бесследно, поэтому девушку скрутило пополам и вырвало, но по-другому мага было не уничтожить, и она поступила правильно. Любой маг представляет повышенную опасность, и, кроме такого воздействия, магия жизни могла не сработать на нем. Понятно, что для целителя это означает мощный откат, но с ним она справится, зато спасла не только свою жизнь, но и, возможно, мою. Мы попали в полноценную ловушку, когда отряд крысолюдей отвлекал на себя внимание, а спрятавшийся маг атаковал не готовых к этому гостей. Задумка могла сработать, не имея я способности замедлять время, и не готовься к чему-то подобному. Добивать противника не пришлось, мы с моей невестой справились отлично, поэтому я, достав малое зелье исцеления, протянул его девушке, которая, молча кивнув мне, залпом выпила его. Уф, сколько раз зарекаюсь использовать эту способность, но мать научила бить ей при первой опасности, и срабатывает рефлекс. Спасибо, уже лучше, тяжело отдышавшись и поднявшись с земли, произнесла Василиса. Твоя мама правильно сделала, так ты гарантированно уничтожила опасность. Неизвестно, что еще мог сделать маг. Моя защита, которую успел поставить, работает всего несколько секунд, и у нас были все шансы попасть под вторую атаку. Лучше расскажи, откуда здесь появились эти крысолюди, попросил я, помогая девушке прийти в себя и придерживая ее. Как я уже говорила, хаос распространялся неравномерно, и были участки, где дикая зона не возникала, а мутировавшие звери первое время обходили такие участки стороной. Но затем туда пришли хаоситы и убеждали жителей перейти на сторону хаоса и пройти инициализацию в источнике чистого хаоса. Кто не соглашался, быстро умирали, и очень часто жители вынуждены были согласиться с требованием. Тогда целые деревни проходили инициализацию и со временем превращались в полулюдей, с головами зверей, животных и разных тварей. Иногда такие поселения перебирались в миры хаоса, вот таких переселенцев мы и встретили. Надо сказать, что они очень сильные и живут намного дольше обычных людей, что позволяет им получить большой опыт как во владении оружием, так и в повседневной жизни. Это ярые последователи хаоса, и договориться с ними не получится, хотя можно попробовать напугать, как я это сделала, но, вероятнее всего, они знали про засаду и дали нам возможность попасть в эту ловушку, поэтому нужно уходить быстрее, пока они не прислали им подмогу. Поселения последователей могут достигать размеров небольших городов, ведь размножаются они быстрее людей, живут дольше и практически не подвержены болезням. «Предлагаю использовать маскировку и отправиться на поиски нужного нам противоядия», — рассказала Василиса, придя в себя. «Тогда не будем здесь надолго задерживаться, только обыщу мага и сразу отправляется в путь», — ответил я, направившись к поверженному противнику, а целительница послала поисковое заклинание жизни вокруг и неожиданно указала в противоположную от мага сторону. «Там еще один скрывается, нервно произнесла девушка. «Я готовый к неожиданности, уже направил в ту сторону очередной свиток и сразу активировал, успев опередить очередного противника. Ледяные сосульки нашинковали еще одного мага и все кусты, где он скрывался, а я почувствовал, как лопнула струна, обозначив срыв мощного заклинания, и вокруг поверженного мага все вспыхнуло в ярком пламени. «Спасибо», — нервно проговорил я, прикинув мощь готовящегося заклинания. Не уверен, что смог бы остановить его или вовремя среагировать, настолько оно было мощным. Однако отказываться от обыска убитого Василисой мага я не собирался и направился к нему, достав защитный артефакт и активировав на себе, передав такой же девушке. Не знаю, кто готовил эту ловушку, но он был очень опытным, и я не хотел бы встретиться с ним. Что удивительно, маг-крысолют был прикован к своему месту специальной цепью, хотя и имел в наличии все необходимые блага, начиная от комфортной палатки и заканчивая мягким топчаном, на котором можно спать с комфортом. Единственное, что я сразу пожалел об уничтожении второго мага, так как у этого обнаружились большие запасы кристаллов и разных мощных артефактов, смутно знакомых мне и явно не из простых. Убрав артефакты, на глаз оценил магические кристаллы в небольшом мешке, которых было пару тысяч, и довольный спрятал их у себя в рюкзаке. Сразу после обыска, мы быстро покинули портал и отправились в сторону одного из светил. Что странно, солнце в этом мире было не одно, а два, а вот лун было три, во всяком случае три были видны прямо сейчас, а значит, их может быть намного больше. Насколько я знаю из теории по астрономии, два светила находиться рядом с одной планетой не могут. Это противоречит простейшим физическим законам, так как любую планету должно разорвать от воздействия гравитационных сил двух звезд, расположенных рядом. Возможно, я и ошибаюсь, но что-то мне подсказывает, что так быть не должно. «Тебе не кажется странным наличие двух светил в этом мире?» – спросил я у спутницы. «Кажется, но здесь это нормально. Некоторые описывали наличие пяти источников света в мире хаоса, как и их полное отсутствие. Хаос сам по себе не придерживается никаких известных нам законов, как то физических, так и любых других. Этот мир очень опасен, можно идти из одного города в другой 10 дней, а можно добраться за один день, хотя путники выйдут практически одновременно с задержкой в полчаса. Здесь не стоит ничему удивляться и нужно быть очень осторожными. Наличие таких знаков говорит о наличии рядом источника чистого хаоса, а это очень опасно. Главное, держаться друг друга и воспринимать обычные вещи как возможную опасность. Вода здесь может оказаться кислотой, дерево – хищным зверем, а трава – пожирать все, что ступит на нее. Я пойду впереди, как сильный маг жизни, мне проще распознать несоответствие в окружающем мире, но и ты смотри магическим зрением, возможно, я что-то пропущу. Если бы мы вышли вдали от источника хаоса, то опасности было бы в несколько раз меньше, а здесь сама реальность бытия искажается, произнесла Василиса и осторожно направилась вперед. «Возможно, нам стоит поискать другой портал?» – спросил я. «Нет, лучше не рисковать, раз мы попали сюда, нужно пройти этой дорогой. Те немногочисленные счастливчики, что выжили, упоминали, что нельзя искать другой портал, пройдя первый. В большинстве случаев такие экспедиции пропадали навсегда, поэтому лучше не рисковать», – тихо произнесла девушка, активируя поисковую волну на основе магии жизни, а я, переключившись на магическое зрение, стал внимательно всматриваться в неимоверно красивые потоки маны, различных стихий, наполняющие окружающий мир. Глава 20. Авров. Мир вокруг был неоднородным, что выглядело очень необычно. Стоило отойти от портала, как мы встретили поляну, наполненную снегом, и замерзшие деревья. Тут же рядом росло ветвистое дерево наподобие дуба, только вместо желудей на нем росли какие-то плоды, хотя по структуре древесины и листьям, это точно был дуб. «Это весь мир так перемешан, то лето, то зима с осенью?» – спросил я. «Так, а что ты хочешь? Это же мир хаоса, вот в мире порядка, все намного рациональнее и там есть места, где нет смены времен года. Мне попались записи одного путешественника, который, возможно, пришел из портала. Так, в них утверждалось, что хаос и порядок – две системы, конкурирующие друг с другом. Именно системы, с большой буквы, там какие-то технологические навороты, как в компьютерных играх, но я не понимаю, как такое возможно. Непонятные повышения характеристик,